«Совершенно отвратительные стихи!» – пробормотала она себе под нос. «Кто бы мог ожидать от немцев? Обычно они сильны в поэзии, но это хотя...» Тут она сделала паузу и снова встряхнула чепцом. «Хотя следует признать, что если предположение вашего мужа о шифре верно, тогда слова поэтического значения не имеют, они вообще не важны сами по себе». «Но о чем там говорится?» – спросила я. «Моя пастушка резвится со своими овечками среди зеленеющих холмов», – прочитала она. «Боже, грамматика просто чудовищна! Хотя, конечно, при написании песен допустимы кое-какие вольности в пользу рифмы, особенно если речь идет о любовной лирике». «Вы знаете любовную лирику?» – удивилась я. «Да, этот вечер с матушкой Хильдегард был поистине полон сюрпризов. Любое хорошее музыкальное произведение есть по сути своей не что иное, как любовная лирика», – ответила она. «Что же касается вашего вопроса, да, я разбираюсь. Когда я была молоденькой девушкой…» Тут крупные белые зубы обнажились в улыбке, как бы подтверждающей, сколь трудно представить ее в обличии молоденькой девушки. «Я была довольно одарена, могла произвести по памяти любую услышанную мелодию, а первое свое музыкальное сочинение написала лет в 7». Она махнула рукой в сторону клавесина. «Семья моя была богата. И родись я мальчиком, то без сомнения стала бы музыкантом». Слова эти она произнесла просто, без всякого сожаления. «Однако вы ведь могли выйти замуж и сочинять музыку. Почему же вы этого не сделали?» – с любопытством спросила я. Матушка Хильдегард картинно всплеснула руками. Я видела, как эти крупные, сильные руки выдергивали топорик, застрявший в кости, направляли поврежденный сустав, принимали запачканного кровью младенца, показавшегося между бедер роженицы. И еще я только что видела, как те же пальцы касались клавиш слоновой кости с нежностью и трепетностью, напоминая движение крылышек бабочки. «Знаете, — ответила она после довольно долгой паузы, — во всем виноват святой Ансельм». «Как это?» — она усмехнулась. Некрасивое лицо, утратив обычную присущую ему суровость, стало даже по-своему миловидным. «О да, мой крестный, а это был старый король, Людовик, по прозвищу Солнце», – небрежно объяснила она. «Как-то подарил мне на именины книгу «Жития святых». Мне тогда было 8. О, это была такая замечательно красивая книга!» – мечтательно протянула она, «золотым обрезом. А переплет так искусно изукрашен драгоценными камнями, что она скорее походила на ювелирное украшение, а не на книгу. Однако, невзирая на это, я ее читала. И хотя мне очень нравились все истории, особенно о мучениках, была в повествовании о святом Ансельме одна фраза, которая нашла особенно глубокий отклик в моей душе». Полузакрыв глаза и откинув голову на спинку кресла, она вспоминала. «Святой Ансельм был человеком необычайной мудрости и учености, доктором теологических наук, но также епископом, священником, заботившимся о своей пастве и внимающим нуждам не только души, но и плоти. В рассказе перечислялись все его труды и деяния, а заканчивался он следующими словами: «Итак, он умер, завершив свой исполненный трудов и пользы земной путь и обрел тем самым корону в раю. Она замолкла и сидела в какое-то время, легонько сжимая-разжимая пальцы. Почему-то именно эти слова «исполненный трудов и пользы земной путь» нашли в моей душе сильный отклик. Она улыбнулась мне, пожалуй, не для человека лучшей эпитафии, чем эта, миледи. И вот я захотела быть полезной. Продолжала она затем, вдруг резко сменив тему, обернулась к нотам на пюпитре. Итак, очевидно, вся странность заключается в изменении ключа. Но что это означает? Тут вдруг меня осенила догадка, и я едва удержалась от бурного восклицания. До сих пор мы говорили по-французски, но, наблюдая за матушкой Хильдегард и слушая ее историю, я думала по-английски, и тогда меня осенило. «Что такое?» – спросила Хильдегард. «Вам пришла в голову какая-то идея?» «Ключ!» – я почти смеялась. «По-французски музыкальный ключ звучит по-другому, а предмет, которым открываются замки...» Я указала на большую связку ключей, которую она обычно носила на поясе. «А сейчас положила на книжную полку. Называется у вас по-другому, не так ли?» «Да», — ответила она, глядя на меня с недоумением, и дотронулась до одного из ключей, напоминавшего по форме отмычку. «Вот этот называют именно так. А вот этот, — она указала на ключ с бороздками, — по-другому». «Клифф!» — радостно воскликнула я. «Прекрасно!» И я ткнула пальцем ноты. «Понимаете, матушка, в английском тоже есть такое слово, и оно тоже означает музыкальный ключ, а по-французски клифф — это то, с чем отпирают двери. И музыкальный ключ служит ключом к шифру. Недаром Джейми говорил, что это английский шифр». Его изобрел англичанин с дьявольски изощренным чувством юмора, добавила я. Уловив основную идею, нам уже не составляло труда расшифровать послание. Итак, раз автор зашифрованного послания англичанин, то немецкие слова в тексте песни используют только как источник букв. Уже научившись кое-чему у Джейми, я довольно быстро разгадала шифр. «Два бемоля означают, что надо брать каждую вторую букву», — начала объяснять я, торопливо строча на листке бумаги. «А три диеза — каждую третью с конца». «Думаю, он использовал немецкий с одной стороны для маскировки, а с другой, потому что немецкие слова страшно длинные. Для того, чтобы выразить ту же мысль, немцам требуется вдвое больше букв, чем англичанам». «У вас нос в чернилах», – прозаически заметила матушка Хильдегард и заглянула мне через плечо. «Но хоть какой-то смысл улавливается». «Да», — ответила я, и внезапно во рту мне присохло. «Да, смысл есть». Расшифрованное послание оказалось довольно простым и кратким, и весьма тревожным. «Преданные слуги Его Величества в Англии ждут восстановления законного короля на троне. В вашем распоряжении сумма в 15 000 фунтов». «Она будет передана из рук в руки лично Его Высочеству, как только нога Его ступит на землю Англии», – прочитала я. «И еще везде пропущена буква «С», не знаю, с какой целью. Возможно, для того, чтобы получились немецкие слова?» Матушка Хильдегард с любопытством смотрела на исписанный листок, затем перевела взгляд на меня. «Итак, вы узнали все, что вам нужно», — заключила она. «Могу заверить вас и вашего мужа, что сохраню это в тайне. Он не стал бы прибегать к вашей помощи, если б не доверял вам», — поспешила заверить я. Густые брови поползли вверх. Она похлопала ладонью по бумаге. «Раз уж ваш муж занимается такими делами, доверять кому бы то ни было крайне рискованно, так что можете успокоить его. Я имею представление о чести», — сухо добавила она. «Хорошо, непременно передам», — ответила я с улыбкой. «Боже, мадам!» — воскликнула она вдруг. «Вы страшно бледны! Сама я порой засиживаюсь допоздна, совершенно забывая о времени, особенно когда работаю над новым произведением. Но вы, должно быть, непривычны к такому режиму». Она взглянула на часы, свечу, горевшую на маленьком столике возле двери. «Бог ты мой, уже совсем поздно. Наверное, надо послать за сестрой Мадлен. Пусть отведет вас в келью». Джейми, хоть и неохотно, но согласился, чтобы я провела ночь в монастыре, чтобы не возвращаться по темным улицам. Я покачала головой, я действительно устала. И спина у меня ныла от долгого сидения на табурете, но спать совсем не хотелось. Слишком уж взволновало меня музыкальное послание. Все равно сразу не уснуть. «Что ж, давайте тогда немного подкрепимся, отметим, так сказать, наши достижения». Матушка Хильдегард поднялась и направилась в первую комнату, где, как я слышала, позвонила в колокольчик. Вскоре появилась сестра с подносом, на котором стояли стаканы с горячим молоком и пирожные. За ней следовал бутон. Сестра взяла одно пирожное, положила его на маленькую фарфоровую тарелочку и поставила на пол перед бутоном, потом налила ему в миску молока. Пока я подтягивала горячее молоко, матушка Хильдегард аккуратно сложила наши бумаги и убрала манускрипты на полку, затем поставила на пюпитр какие-то ноты. «Я для вас поиграю», — объявила она. «Это поможет вам настроиться на сон». Музыка была нежной и умиротворяющей, с плавными и довольно сложными переходами от высоких тонов к низким, но без напора, присущего произведениям Баха. «Ваше сочинение?» — спросила я, воспользовавшись паузой. Не оборачиваясь, она покачала головой. «Нет, моего друга Жана Филиппа Рамо. Как теоретик он хорош, однако подлинной страсти в его произведениях нет». Убаюканная мелодией, я, должно быть, задремала. Разбудило меня бормотание сестры Мадлен. Она подхватила меня под руки, помогая подняться, и увела. Уже у двери я обернулась и увидела широкую спину матушки Хильдегард в черном и ее слегка сгорбленные под чепцом плечи. Она продолжала самозабвенно играть, целиком отрешившись от окружающего мира. На полу ее ног растянулся бутон, уткнув нос в лапы. Маленькое тельце лежало ровно и неподвижно и напоминало стрелку компаса. «Итак, — заметил Джейми, — стадия переговоров, по-видимому, завершилась». «По-видимому, — откликнулась я, — но сумма в 15 000 фунтов — это уже определенность. По тогдашним стандартам 15 000 фунтов составляли годовой доход герцога». Он насмешливо приподнял бровь, разглядывая ноты, которые я принесла из монастыря. «Ладно, как бы там ни было, это означает одно. Карл или Джеймс должны пожаловать в Англию. Находясь в Англии, Карл получит солидную финансовую поддержку, которая позволит ему добраться до Шотландии». «Да», — заметил он, задумчиво потирая подбородок, — «самое интересное в этом послании то, что в нем впервые подтверждается намерение стюартов или хотя бы одного из них всерьез предпринять попытку восстановиться на троне». «Один из них?» — удивилась я. «Так ты считаешь, Джеймс здесь может быть ни при чем?» Я еще большим интересом стала разглядывать ноты. «Послание адресовано Карлу», — напомнил мне Джейми. «И пришло оно из Англии, не через Рим. Фергюс выкрал его у обычного посыльного. Оно хранилось в пакете с английскими печатями. Не у папского посыльного, заметь себе». Он нахмурился и покачал головой. Он еще не успел побриться, и в утренних лучах солнца щетина на подбородке отливала медью. Пакет был вскрыт. Карл видел послание. На нем не значатся даты, поэтому неизвестно, как давно оно попало к нему. Ну и, конечно, мы не располагаем письмами, которые Карл написал отцу. И ни в одном из писем Джеймса нет ни малейшего намека на то, кем может быть автор этого послания, не говоря уже о тех персонах в Англии, которые обещали ему поддержку. Я поняла, куда он клонит. И Луиза де Латур лепечет что-то насчет того, что Карл обещал аннулировать ее брак и жениться на ней, как только станет королем. Как ты думаешь, это не просто пустые обещания? Может и нет, ответил он, потом налил из кувшина воды в тазик и, ополоснув лицо, готовясь бриться. «Тогда, возможно, Карл ведет какую-то свою игру», — заметила я, испуганная и одновременно заинтригованная подобной перспективой. «И Джеймс затеял весь этот маскарад, заставив сына притвориться, что тот готов вести борьбу за трон, чтобы убедить Людовика в потенциальной ценности стюартов, в то время как Карл вовсе не притворяется», — подхватил Джейми. «Да, похоже на то. Есть здесь полотенце, Саксоночка?» Зажмурив глаза, он похлопал ладонью по столику. Я отодвинула бумаги, чтобы не замочить, и взяла полотенце, висевшее на спинке кровати. Он окинул критическим взором лезвие, затем, решив, что сойдет, подошел к моему туалетному столику и, глядя в зеркало, начал намыливать щеки. «Почему, интересно, брить ноги и подмышки – это варварство с моей стороны, а снимать щетину с лица с твоей стороны – не варварство?» – спросила я, наблюдая, как он осторожно скребет лезвием подбородок. «Может, так оно и есть», – согласился он с улыбкой и принялся скрести щеку. «Но, знаешь, стоит этого не делать, и все лицо начинает чертовски чесаться». «А ты когда-нибудь отращивал бородку?» – спросила я. «Специально нет», – ответил он и снова улыбнулся. «Но иногда она отрастала во время скитаний по Шотландии, когда передо мной стоял выбор – бриться на холоде тупой бритвой или терпеть чесотку. Я выбирал чесотку».